и маг противника сразу понял, кто виновник происходящего. Он смог справиться со своим страхом, навел на парня пистолет, и раздался выстрел. А затем послышался знакомый голос. «Коллега Волка из рода Чернышовых, ты посмотри, как похож, все же не зря было потрачено столько ресурсов». Волк не подвел. Послушная собачонка смогла отыскать для хозяев идеальный вариант. Сразу после этого люди Волкова начали действовать, а сам он обрушил сильнейшую ментальную атаку на коморку, уверенный, что Александр сможет защититься от нее. На всех остальных ему было плевать. «Я даже толком не понял, что произошло, в меня точно выстрелили, но кроме тупой боли, как от обычного удара кулаком в живот, больше ничего не ощутил. А затем меня кто-то схватил за шиворот и выдернул из комнаты охраны. Больно приложился задницей об пол. После этого ощутил сильнейшее давление, сравнимое с тем, когда Волков пытался проникнуть в мой разум. Начал крутить головой и, собственно говоря, практически сразу встретился с ним взглядом. Вернее, увидел затянутые белесой пеленой глаза. Из комнаты охраны в этот момент доносились звуки ударов. Затем оттуда вырвалось огненное облако и тут же рассеялось, столкнувшись с какой-то преградой. «Готово, сука», маг оказался очень крепким. «Все волосы мне спалил», — раздался голос из комнаты охраны. Ему ответил другой голос, что-то подшучивая, а рядом со мной оказался волк, уже с нормальными глазами, в темном комбинезоне, оружием в правой руке и довольной улыбкой на лице. Он протянул мне свободную руку. Хоть это и зачарованная ткань, но не стоит лишний раз проверять ее на прочность и устойчивость к загрязнениям. «Так, ты меня сам свалил. До этого все было в норме. И даже это?» — спросил волк, указывая на почерневший пятачок в районе живота. «Именно туда угодила выпущенная по мне пуля. Надеюсь, вы их не убили, иначе кто будет мне компенсировать понесенные убытки?» Волк расхохотался, и в этот момент из каморки высунулся парень лет 20. Сперва он посмотрел на своего командира, пытаясь понять, что его так развеселило, а потом перевел взгляд на меня, да так и замер с открытым ртом. «Охренеть!» — произнес он через пару секунд, как раз волк перестал смеяться. «И чего они все охреневают, когда меня видят? Ну, похож я на княжича Апраксина, и что с того?» Я, наконец, ухватился за протянутую руку и через секунду уже стоял на ногах. Волк поднял меня с такой легкостью, словно я вообще ничего не весил. «Теперь понимаешь, почему я выбрал именно Александра?» — хмыкнул волк. «Упаковали уже гастролеров? Да там и упаковывать некого. Одного ты приложил наглухо, еще двое в полном отрубе еще до нас были. Это их уже парень». Ну а маг немного потрепыхался, но мы с Коляном его быстро успокоили. «Хоть он и пятерка, но слабоват. Вызывай тревожную команду, пускай пакуют. Займитесь здесь всем сами, а у меня еще дела есть». Сказав это, волк взял меня за руку и потащил на выход. Явно хотел поговорить, только сразу не получилось. На шум уже бежали все воспитатели, что сегодня дежурили. Они были вооружены всем, что только под руку попалось. Кто бежал с веником, кто со шваброй, с которой волк уже был знаком, а кто и вовсе с тапкой в руке. Хотя чего с них взять, женщины. Мужиков среди воспитателей не было, да и вообще с ними в детском доме проблема. Три охранника, водитель да завхоз. Служба безопасности Апраксиных. Предупреждая ненужные вопросы, повысив голос, сказал волк и достал какое-то удостоверение. «На территории приюта была проведена операция, согласованная с вашим руководством. Все уже закончилось, поэтому можете возвращаться к выполнению своих непосредственных обязанностей. Благодарю за бдительность, но в следующий раз не стоит так рисковать. Нажимайте на кнопку экстренного реагирования и вызывайте полицию». Боевой отряд «Кому за 50» резко затормозил. Двое едва не полетели носом вперед, наткнувшись друг на друга. А вооруженная тапкой воспитательница младших детей сняла его с себя и сейчас стояла босой на одну ногу. Пожалуй, эти женщины могли обойтись и без полиции. Любой испугается, если увидит такую картину. А еще эти дамы были совсем не из робкого десятка, что тут же доказали. Нас никто не предупреждал. Взяла слово костелянша Елизавета Петровна, или просто Бонапарт, как ее прозвали задолго до моего появления в приюте. Понятия не имею почему. Она была вооружена лучше всех, умудрившись где-то раздобыть настоящую биту. И что здесь делает Александр? Да и так одет. Все дети в это время должны находиться в своих комнатах и делать домашние задания. Его сегодня, как всегда, ни на одном уроке не было. Толкнула подругу в бок Марго, или Маргарита Денисовна. Наша учительница сразу по всем предметам. Ее оружием был веник. Потому и не было, что Александр участвовал в нашей операции. Ольга Леонидовна в курсе и дала добро. А вы не знаете потому, что это конфиденциальная информация. И теперь должны будете подписать бумаги о неразглашении. В противном случае, что конкретно, Волк не стал говорить, но это и так было понятно. Ничего хорошего для женщин не будет. Правда, я уверен, что до подобного точно не дойдет. Вновь ощутил силу Волка. На этот раз она была направлением на доблестных защитниц детского дома. Выражаю вам благодарность за бдительность. Род Апраксиных не оставит подобную самоотверженность без внимания. Каждая получит премию в тройном размере оклада, шепнул я, ударив Волка по ноге. Он согласно кивнул. В тройном размере от вашего оклада. А теперь возвращайтесь к детям и успокойте их. Можете спать спокойно. Сегодня за ваш покой отвечает служба безопасности рода Апраксиных. Из Александра не нужно волноваться, он в надежных руках. Женщины переглянулись, начали довольно улыбаться и опустили свое оружие, после чего они поблагодарили Волка и пошли в обратный путь, получив со своего крестового похода гораздо больше, чем могли рассчитывать. А я задал Волку вопрос. «Уверен, в чем?» Снова ничего не понимая, спросил менталист. «В том, что я в надежных руках, а ты сомневаешься?» Теперь настал мой черед удивляться. После всего случившегося он еще задает подобные вопросы, конечно, сомневаюсь. Судя по тому, как быстро появился Волк со своими людьми, они прекрасно знали о готовящемся нападении и ждали его. А значит, могли сработать более оперативно, и мой новый костюм остался бы цел. Даже думать не хочется, что будет, если не смогу свести с него след от выстрела. Все же зачарованная ткань – это нечто. В меня выстрелили практически в упор, а толком ничего и не почувствовал. Лишь сильный удар, но это ерунда. Есть немного. Не смогли же вы защитить меня, если бы не костюм. Я многозначительно развел руками. Если бы не костюм, то с тобой тоже ничего бы не случилось. Обломал меня Волк. Если ты не понял, то оружие было заряжено не боевыми капсюлями с транквилизатором. Тебя хотели взять живым. Выходит, что все же приходили за мной, а ты говоришь, доверять. Выманить у Волка нужную информацию оказалось довольно легко. Пожалуй, даже проще, чем разговорить с повариху Зинаиду Альбертовну, где она спрятала ключ от кладовки с сахаром. Там мне приходилось пускать в дело все свои умения и даже прибегать к магии. Я начал улыбаться, и только после этого Волк понял, что проболтался. Он тихо выругался себе под нос, но тут же сделал рожу кирпичом и попробовал соскочить с этой темы. Я говорил, что работа будет иметь определенный риск, и вот ты убедился в этом. Только я еще ни на что не согласился, а уже подвергся этому риску. Не находишь, что как-то странно? Это все равно, что купить яблоко и, даже не откусив от него ни разу, отдать кому-нибудь. Я бы так никогда не поступил. А как бы ты поступил? Что нужно, чтобы ты согласился? Скажи сразу, и уверен, что мы сможем тебе это предоставить. После этих слов Волк поправил на мне пиджак, явно намекая, что с их стороны уже были предприняты попытки по налаживанию контакта. Признаться честно, вполне удачные попытки. Мне очень понравились все их шаги, особенно костюм. Да и с яблоками Волк попал в точку. Но и вот так просто соглашаться я не собираюсь. Соглашаться на совершенно непонятно что. Сперва мне необходимо узнать, для какой именно работы меня собираются нанять Апраксины. Причем эта работа сопряжена с реальным риском, что было показано несколько минут назад. Из-за нее меня даже попытались похитить. Откуда эти люди узнали, что я был в административном здании, а не у себя в комнате? Задал я вопрос, который заставил Волка нахмуриться. А я не стал его дожидаться и побежал в жилой корпус. Всего два человека во всем приюте знали, что в административном корпусе у меня есть кабинет. Только они могли направить преступников туда. И об интересе Волкова ко мне также знали всего два человека, Серый и директриса. Вот и получается, что сдала меня именно Азарова. Похоже, что после моего вопроса Волк также это понял. Он нагнал меня возле двери в жилой корпус и попытался остановить. Только я оказался более юрким и смог стряхнуть с себя его руку. Захлопнул дверь у Волка перед носом и поспешил на третий этаж, где и находились комнаты старших ребят, и моя, в том числе. По дороге напугал младших девчонок, которые выглядывали из-за двери, откуда доносилась ругань Марго, а оказавшись у себя на этаже, перепугал и Бонапарта. В руках у костелянши все еще была бита, которую она едва не пустила в ход, но мне сейчас было не до нее. поэтому закрыл правый глаз и побежал дальше, оставив воспитательницу в состоянии глубочайшего шока. «Ты где так долго пропадал, и чего там за кипиш поднялся? Бонапарт никого не выпускает посмотреть, стоит на вахте сбитый, страшно, кто знает, чего ей в голову взбредет», — выпалил Серый, когда я оказался в комнате. Он сидел на своей кровати и листал какую-то книгу. Помимо него, на меня уставились и другие парни, что жили вместе с нами. Они собрались на кровати Ванька Серова и рубились в карты. У меня сразу отлегло. Думал, что бандиты поймали сперва Серова и от него узнали про мой кабинет. «Отпусти вахтершу, а то она так и копыта откинуть может», — послышался за спиной вкрадчивый голос Волка. И только сейчас я понял, что до сих пор удерживаю Бонапарта под контролем своей силы. Впервые получилось провернуть подобное. Раньше всегда было лишь мимолетное воздействие, которого вполне хватало. Волк стал первым, с кем у меня произошла осечка. Через мгновение послышался грохот, выпавший из рук битый глухой стон. «Впредь нужно быть более осторожным, а то так действительно могу кому-нибудь навредить. Кому-нибудь, кто не сделал мне ничего плохого. А теперь, когда ты убедился, что с другом все в порядке, пойдем поговорим. И только не нужно продолжать бегать. Я гораздо старше тебя, и вот такие нагрузки мне не в радость. Хреновый из тебя получается заместитель главы службы безопасности», — сказал я. «Спускайся пока. Обещаю, что бегать не буду. Просто скажу парням пару слов и догоню». Волк немного постоял, раздумывая, довериться мне или нет, но все же кивнул и двинулся к лестнице, на ходу понимая упавшую биту и возвращая ее хозяйке. «Я сейчас пойду перекинуть пару слов с этим мужиком, а потом вернусь и все вам расскажу. Похоже, что у нас скоро появится новая директриса». Сразу посыпалась куча вопросов, вот только попали они все в уже закрытую дверь. Я поспешил догнать Волка, который уже успел спуститься и выйти на улицу, а прибеднялся, что он старый и трудно за мной бегать. Азарова навела этих идиотов на парня. «Отправьте к ней группу захвата, брать предельно осторожно. Когда вернусь, сам буду с ней разговаривать». Волк словно ждал, когда я выйду, чтобы сказать это кому-то по телефону. Хотел показать мне, что директрису уже скоро поймают. Что он смог сделать такие же выводы, как я? Найти истинного виновника всего случившегося сегодня. «Ты сегодня разговаривал с Азаровой, она тебе ничего не давала, ничего не делала странного, может, вещи новые?» «Разговаривал, 3 раза за день к себе вызывала, но точно ничего не давала, ни вещей, ни еды, от нее вообще хрен когда чего получишь». «А к чему эти вопросы?» «Хочу понять, каким именно образом нападавшие смогли узнать, что ты находишься в административном здании, словно тебя к ним вел жучок, или что-то в этом роде. Магии здесь точно не было, некому на тебя было повесить следилку, да и я бы ее сразу заметил. Какие еще жучки? Ты что, фильмов про шпионов пересмотрел?» Волк посмотрел на меня очень серьезно, давая понять, что даже не думал шутить. «Да на мне даже одежда вся нова, только трусы и кеды старые. Разувайся». Тут же скомандовал Волк и даже присел на колени передо мной, а потом и снял с себя куртку, чтобы я мог встать на нее. «И это правильно, портить носки я не собираюсь. Целых у меня было всего 2 пары. Вот он», — радостно произнес Волк, что-то пытаясь сковырнуть ногтем с подошвы моих кед. А когда у него это получилось, показал мне небольшой кругляш с несколькими острыми шипами, на которых он и держался в подошве. Самый примитивный и в то же время самый действенный инструмент, если нужно проследить за человеком. Азарова все отлично просчитала и бросила жучок там, где ты должен был пройти, и я еще заступался за нее. «Волк, а ты можешь сделать так, чтобы сюда назначили действительно хорошего человека, который будет заботиться не только о своем кошельке, но и о детях, о приюте и его работниках, а то без меня здесь совсем плохо станет. Я так понимаю, что ты принимаешь мое предложение». Глава 5. «Господа, надеюсь, вы понимаете, что ситуация складывается крайне паршивая, с какой стороны ни посмотри», — произнес князь Воронцов, глава имперской канцелярии, темный маг на службе императора и один из самых одиозных государственных деятелей современности. Вот только всем собравшимся в небольшом, но крайне уютном помещении, прекрасно известно, что вся эта одиозность была очень грамотно создана искусственно. На самом деле Воронцов был гораздо слабее любого из присутствующих, любого из 12 истинных князей, или, как их называли лет 200 назад, природных князей, истинных магов, взрастивших свою силу благодаря сотням лет и десяткам поколений, усиления крови и родового дара. Те, кто смог пробудить в себе дар крови, получить силу, с которой мало что могло соперничать в этом мире. На этом совете Воронцов представлял императора, а каждый князь отвечал за свой клан. Чего же не понимать, Афанасий, заговорил глава клана Света, Чернышов Дмитрий Борисович. В этом году конкуренция среди молодого поколения будет высокой как никогда. Все же сразу 11 наследников старших семей достигли возраста инициации. 12. Поправил своего извечного соперника Григорий Константинович Апраксин, глава клана Тьмы. Хочешь сказать, что твой внук все же получил силу от родителей? Я всегда считал, что он родился бракованным. Каким и должен получиться плод совмещения несовместимого. Это и твой внук, совершенно не растерявшись, ответил Апраксин. Я не признал тот союз и оказался прав. Смерть Александра, твоя вина, князь, вспылил Чернышов, вскакивая со своего места. Он потянулся силе, но вместо нее наткнулся на пустоту. Воронцов тяжело вздохнул и покачал головой. Прошу вас всех успокоиться. Свои родовые споры оставьте для беседы с глазу на глаз. На этом совете нам необходимо разобраться с совершенно другими проблемами. Ведете себя, как дети малые. Если что, я готов выступить в качестве секунданта. Столь сильная кровь не должна проливаться зазря. Я позабочусь о том, чтобы она принесла пользу. Влез глава клана крови, Скуратов Илья Денисович. Я тогда выступлю вторым секундантом, произнес глава клана природы, Шуйский Леонид Васильевич. Всем было прекрасно известно, что он большой любитель подраться, но и посмотреть на хорошую драку он был не против. А драка двух истинных князей просто не может быть плохой. Когда такая была в последний раз, с лица империи исчезли несколько небольших пограничных городов. До сих пор на том месте пустырь. Много чести, вызывать его на дуэль. Даже не посмотрев на Чернышова, ответил Апраксин. Полностью согласен с этим. Чернышов махнул в сторону Апраксина и сел на место. Подобные стычки между князьями уже вошли в привычку и стали неотъемлемой частью любого совета. Они давали всем небольшую передышку и возможность собраться с мыслями, обдумать все услышанное, а порой и принять судьбоносное решение. Но сегодня таких решений точно не будут принимать. Ни к чему. Князья собрались лишь для того, чтобы обсудить начало очередного цикла противостояния между сильнейшими кланами империи. Противостояние, в котором распределяются ключевые посты и ресурсы на целое поколение. И сами князья к этому противостоянию не будут иметь никакого отношения. Они будут выступать в качестве сторонних наблюдателей, не более. Главными действующими лицами станут их наследники, которым только предстоит пройти инициацию, или представители клана, если не окажется подходящего кандидата в главной семье. И этот год был примечателен именно тем, что в каждой из 12 старших семей имелся такой кандидат. До последнего не была известна судьба клана Тьмы, но Григорий Константинович подтвердил участие своего внука, которого за все 12 лет практически никто не видел. Просачивались лишь редкие фотографии с закрытых приемов Апраксиных, и то этим фотографиям не было никакого доверия. Даже всерьез ходили слухи, что мальчика не удалось спасти, что он погиб вместе с родителями. Только собравшиеся князья прекрасно знали, что это не так. Многие из них даже были лично знакомы с Виктором. И все, за исключением Чернышова, сочувствовали старому князю Тьмы. Они не ощущали в мальчике ни капли дара. Поэтому новость о его участии в противостоянии дала пищу для размышлений абсолютно всем присутствующим, включая и Воронцова. Как глава ока государева, он был обязан знать о таких вещах и обязательно поговорить с человеком, отвечающим за Апраксиных. Похоже, что Григорий Константинович смог перетащить человека Воронцова на свою сторону. Или это сделал Волков? Одна из немногих ошибок, которые совершил Воронцов за время своей службы на посту главы тайной канцелярии. Упускать столь перспективного менталиста было огромной ошибкой. Но это было в прошлом, необходимо жить настоящим. Очень рад, Григорий Константинович, что Виктор примет участие вместе с другими детьми. Инициация будет проходить, как и всегда, в день осеннего равноденствия. Прошу вас всех подготовить кандидатов к этому времени. У вас есть больше 3 месяцев. Надеюсь, что в этом году мы обойдемся без жертв. Все же вы решили выставить своих прямых наследников. Моя Алена утрет носы вашим оболтусом. Она уже сейчас показывает способности, о которых я в ее возрасте мог только мечтать. Потрясая кулаком, выкрикнул князь Багратион, возглавляющий клан огня, а следом за ним и остальные князь начали хвастаться своими внуками и детьми. Только главы кланов света и тьмы сидели спокойно, сверля друг друга ненавидящим взглядом. «И что это?» – спросил я у волка, когда мы остановились посреди леса, в непроглядной темноте. «Ты просто решил меня похитить? Знай, что я так просто не дамся. Справиться с тобой у меня точно хватит сил. Сдался ты мне», — отмахнулся волк. «Это место, в котором ты будешь жить ближайшие 3 месяца. Вникать во все тонкости предстоящего задания. Вживаться в роли и все в этом духе. Более подробно объясню тебе все немного позже. Ты прикалываешься? Хочешь сказать, что я должен буду 3 месяца жить посреди леса? Выходи из машины». Не став ничего отвечать, сказал волк и первым выскочил, прихватив из бардачка какой-то непонятный предмет, от которого тянуло магией. «После знакомства с зачарованной тканью я уже знаю, что это такое. На всякий случай приготовился применять свою силу и только после этого вылез из машины. Уговорить меня согласиться работать на Апраксиных волку удалось не сразу. На переговоры у нас ушло несколько часов, еще около часа, чтобы разобраться со всеми делами, оставшимися у меня в детском доме, попрощаться с ребятами, успокоить баб Валю, для этого заехать к ней домой, а потом волк сразу привез меня в это место, посреди ночи, так что вокруг была непроглядная тьма, свет был только от фар машины, и выглядело все вокруг довольно жутко. Хорошо, что я не из пугливых, а еще очень хорошо, что захватить с собой целый пакет яблок. Ребята на прощание надарили мне их столько, что пришлось оставлять в детском доме. Хотел взять все с собой, но волков заверил, что яблок у меня будет в достатке, так что ограничился всего одним пакетом, из которого по дороге уже успел съесть 3 штуки. Еще одно яблоко дал волку, жалко мне его стало. На улице было довольно прохладно, в лесу пахло прелой листвой и хвоей, а еще жареным мясом, что было очень странно. Я начал крутить головой по сторонам, но так ничего и не увидел. Темнота, лес, и только свет от фар выхватывает из темноты скрюченные силуэты деревьев. Я, что, должен буду вырыть себе нору и жить там, как дикое животное? Мой вопрос заставил волка рассмеяться. Он вообще с того момента, как я согласился, стал гораздо веселее. И всю дорогу, пока ехали сюда, трещал без остановки. Даже когда ел яблоко, разговаривал. «Надень на шею», — сказал волк и протянул какой-то непонятный металлический шарик на шнурке. Как раз его он достал из бардачка. Я пожал плечами и коснулся шара, ощутив легкое покалывание. А затем покалывание сменилось приятным теплом, развившимся по всему телу. Словно этот шар был моим. В нем определенно была магия. Магия, которая не сможет мне навредить. Когда надел шар на шею, как и говорил волк, не смог сдержать удивления и присвистнул. Словно с меня сняли очки, стекла которых были закрашены черной краской. По глазам ударил яркий свет от множества фонарей, которые освещали огромный участок с кучей построек. А мы с волком стояли сейчас перед массивными металлическими воротами, на которых висел герб. Я так понимаю, Апраксиных. Щит, поделенный на 4 квадрата. 2 черных, 2 золотых. В верхних квадратах были нарисованы какой-то меч и корона, а в нижних – перекрещенные пушки. По центру имелся еще 1 квадрат, в котором было изображено золотое солнце, перечеркнутое 10 серебряных линий. Этот же знак был на лацкане волка, когда мы впервые встретились, и из серебра были сделаны узоры на моем костюме. «Добро пожаловать на базу подготовки. Здесь проходит первичное обучение все сотрудники Апраксиных, не только работающие в службе безопасности, а вообще все. Кулон на твоей шее является ключом доступа к технике, скрывающий базу от любопытных глаз. Сам князь каждый год обновляет эту технику. А ты его хоть раз видел, князя?» «Видел, конечно. Я работаю на Апраксиных уже больше 10 лет, с того момента, как окончил Академию Разума. Прикольное название. Там тебя научили лазить по чужим мозгам? Мне в тот раз очень не понравилось». Волк хмыкнул. «По чужим мозгам, как ты выразился, я не лазил. Просто хотел убедиться, что ты не сможешь передать полученную информацию 3-м лицам, а в Академии меня научили пользоваться даром, полученным при рождении. Я так понимаю, что меня здесь также собираются учить пользоваться даром, полученным при рождении? Нет, для этого тебе сперва предстоит пройти инициацию, и проходить ты ее будешь уже в Академии Годуновых. Здесь тебя будут обучать всему, что должен знать юный княжич Апраксин. Я повернулся к волку и вопросительно посмотрел на него. Больше смогу рассказать лишь после того, как подпишешь необходимые документы. Раз не позволяешь установить ограничения в твоем разуме, то только такой способ. Ты сам говорил, что уже вошел в возраст наступления частичной уголовной ответственности. Я ведь могу и передумать в любой момент. Деньги – это хорошо, но зачем они мертвецу? А по вашей милости в меня уже один раз стреляли. Нелетальным оружием. Да и все находилось под моим контролем. Тебе совершенно ничего не угрожало. Это не отменяет того факта, что нападение на меня было. Заметь, первое, почти за 13 лет. До знакомства с тобой, как-то не нужен я был никому. Волк лишь пожал плечами и коснулся неприметной кнопки под одним из солнечных лучей. После этого ворота начали медленно открываться вовнутрь, а из ближайшего домика вышел мужик немногим старше волка. Он был одет в камуфляж и держал в руках автомат, направленный в нашу сторону. Но при виде меня мужик явно растерялся, а потом и вовсе на его лице отразился страх. Он глубоко поклонился и замер в таком положении. Дальше произошло вообще что-то непонятное. Охранник захрипел и упал, воткнувшись лицом в плитку. Волк недоуменно посмотрел на меня и бросился к охраннику. Затем прибежали еще два охранника. При виде меня они поклонились и только после этого утащили своего коллегу, получив приказ от волка. «Чего с ним случилось? Жить будет?» – спросил я у волка. «Да завтра должен оклематься. Любого слугу рода, что направит оружие на Апраксина, ждет незавидная участь. Это первое, чему учат бойцов СБ рода. И сейчас они видели тому прямое доказательство. А ты, Апраксин?» – волк отрицательно покачал головой. «Я повернулся, чтобы убедиться в том, что и рядом с нами никого нет. Так и я не Апраксин. Только Савелий об этом не знает. Как и никто из тех, кто сейчас находится на базе. Для них ты юный княжич, единственный наследник рода Апраксиных по прямой линии, господин, которого они поклялись защищать даже ценой своей жизни. Бред какой-то. Сдались мне их жизни, да и Апраксиным этим. Бред не бред, но клятву дают все, кто решит связать свою судьбу с Апраксиным. Я никаких клятв давать не буду. Не хватало еще потом всю жизнь заниматься непонятно чем. Вот сейчас разберусь с твоим заданием и открою свое дело. Кстати, где мои 200 тысяч? Заходи уже на территорию базы. Покажу, где ты будешь жить, и проведу небольшую экскурсию. Сейчас на базе нет никого, кроме охраны. Но уже завтра начнут прибывать твои учителя. Учиться ты будешь много и долго. Так что лучше не тратить время, предназначенное для учебы, на знакомство с базой. Волк бросил ключи от машины еще одному охраннику, который подошел так тихо, что я его даже не заметил. Этот уже был без оружия, но все равно поклонился и сказал, что рад видеть меня в добром здравии, а новый образ мне идет гораздо лучше предыдущего. Хотел уже ответить ему, но волк меня опередил, после чего потащил к двухэтажному дому, расположенному в центре базы. Пока не стоит ни с кем разговаривать. Сперва получишь первые вводные, а уже потом можно будет и с сотрудниками общаться. Документы о неразглашении у меня уже готовы. Пойдем в кабинет. Учти, что у тебя не получится меня обмануть. Пусть я и не обучался в этой академии разума, но тоже кое-что умею. И где здесь можно положить яблоки, чтобы они подольше не портились? Очень странно. Я проснулся сам. Не шумят другие дети. Не гремит ведрами баба Валя. Не пахнет пережаренным луком и еще чем-то непонятным из столовой, в которой вытяжка сломалась лет 5 назад, а пахнет здесь свежестью и чистотой. Сквозь окна в комнату падает несколько солнечных лучей, немного не доставая до кровати. Причем кровать такая, что на ней смогут поместиться все мои соседи по комнате. Даже как-то неуютно в ней. Поэтому поспешил встать и отправился в туалет, дверь в которой находилась прямо в этой комнате. Не нужно выходить в коридор и бежать половину этажа. Причем делать это так, чтобы тебя не заметили девчонки. Ведь с утра совершенно не хочется одеваться. Часов в комнате не было, поэтому я понятия не имел, сколько сейчас времени. Но, судя по тому, что есть хотелось очень сильно, уже давно прошло время завтрака. Да и не говорил мне волк ничего про то, во сколько здесь кормит. До рассвета мы с ним просидели за документами. Я не собирался ничего подписывать, пока не прочту. А по ходу чтения заваливал волка вопросами, если чего-то не понимал. Не понимал я большую часть, так что пришлось нам просидеть за документами очень долго. Хотя там и было всего 12 листов. В формулировках, используемых в этих документах, я не нашел ничего страшного. Просто должен молчать обо всем, что касается задания. Какого именно мне еще не сказали. Волк пообещал, что завтра, вернее, уже сегодня, все будет. Сперва документы должны попасть к главе службы безопасности Апраксиных и обзавестись его подписью. Один экземпляр должны мне вернуть. Так что я также буду защищен с этой стороны в случае каких-то спорных ситуаций. Хотя я и прекрасно понимаю, что никто даже не подумает слушать сироту. Мое слово, против слова даже самого паршивого аристократа ничего не значит. А вот мое умение убеждать людей здесь будет иметь решающее значение. Главное, чтобы волк не влезал. С ним у меня ничего не получается. Но это пока. Вот стану сильнее, и тогда даже он не сможет сопротивляться моему дару. А еще здесь было сразу несколько моментов, которые заставили меня принять предложение волка. И деньги были далеко не главным. Гораздо важнее было то, что я хотел обезопасить детский дом и своих друзей. Это стало одним из пунктов нашего соглашения. Помимо денег, конечно, откажись я, и неизвестно, что дальше стало бы с ребятами и работниками детского дома. Директриса уже подставилась по полной. Уверен, что теперь из нее вытрясут каждую копеечку, которую она присвоила себе из спонсорских денег. И заниматься этим будут не только Апраксины, а вообще все, кто давал детскому дому деньги. Но это только проблемы Азаровой, которые совершенно не коснутся самого детского дома и его воспитанников. И все это лишь благодаря тому, что я согласился на предложение волка. Жалко, конечно, бросать ребят одних, но уверен, что они и без меня отлично со всем справятся. К тому же волк пообещал, что я смогу навещать друзей, а разберусь с этой работой, и тогда посмотрим, что можно сделать. Мне же нужны будут сотрудники на мойку. Свое дело в империи можно открывать сразу после получения паспорта. А до этого момента осталось не так уж и долго. Чуть больше, чем через 3 месяца мне исполнится 13. И вот я уже могу стать полноценным владельцем собственного бизнеса. С конкурентами точно смогу договориться, как и со всеми контролирующими органами. Осталось только выполнить работу, для которой меня и притащил сюда волк. Быстро привел себя в порядок, почистил зубы и даже принял душ. Не в пятницу, как это обычно бывает в приюте, а во вторник. И мне это очень понравилось. А то, что в шкафу ванной нашлось даже чистое белье моего размера, так вообще красота. Даже 10 пар носков, новых, еще даже с этикетками. Впрочем, своих старых вещей я вообще не нашел. В шкафу висел только один костюм, уже полностью приведенный в порядок. На нем не осталось и следа вчерашних приключений. Даже пропала подпалина. Здесь же я нашел новые туфли и, полностью облачившись во все новое, вышел из комнаты. Где кухня, я уже знал. Вчера мы с волком занимались документами именно там, а не в кабинете. Заодно и устроили себе поздний ужин. Туда я и направился, собираясь поесть. Но стоило только спуститься на первый этаж, как встретился взглядом с суровым седовласым мужиком, одетым в строгий костюм. Он смотрел на меня оценивающим взглядом, слегка склонив голову на бок. А еще я ощутил, как от его взгляда слегка нагрелся ключ от базы, который волк мне сказал, носить не снимая. По крайней мере, еще пару дней, пока для меня не будет организован полноценный пропуск с доступом ко всем объектам базы. Так продолжалось секунд 5. Я не собирался стоять и играть в гляделки с этим мужиком. У меня была конкретная задача – добраться до кухни и поесть. Поэтому и отправился ее выполнять. Невежливо вот так уходить. Раздался глубокий и одновременно глухой голос, словно кто-то говорил откуда-то со дна колодца. Невежливо пялиться на незнакомых людей, а потом еще и говорить, что они невежливо уходят. Ответил я, даже не думая останавливаться. Нужная мне дверь уже была в поле зрения, так что только вперед. Как всегда говорил Серега, когда собирался наведаться на кухню и попытаться утащить у тети Зины чего-нибудь вкусного, слабоумие и отвага. Да из чего мне вообще бояться здесь хоть кого-нибудь? Апраксины сами предложили мне работу, о которой я до сих пор ничего не знаю. Воронов Александр Иванович, глава службы безопасности рода Апраксиных. Все же соизволил представиться мужик, когда я уже был возле вожделенной двери. Даже за ручку схватиться успел. Он не мог подождать еще немного, теперь же придется тоже представляться. Все же это мой непосредственный начальник, второй по старшинству, после самих Апраксиных. И уже только потом идет волк. Воронов, Волков, собрали зоопарк. Даже интересно, какие еще фамилии есть у людей, работающих на Апраксиных. Александр Иванов, сирота. Со вчерашнего дня также работаю на Апраксиных, только вообще ничего не знаю о своем задании. Может, вы мне о нем расскажите, только давайте сделаем это на кухне. На сытый желудок всегда дела бодрее идет. Я смотрю, ты за словом в карман не полезешь, хмыкнул Воронов. Теперь я знаю, у кого перенял эту привычку волк, только у молодого все равно получается намного бесичей. Зачем за ним в карман лезть? Слова у меня пока бесплатные, так что пользуйтесь возможностью. Кто знает, как дальше жизнь сложится. Прав, никто об этом не знает, но ближайшее твое будущее я могу рассказать, а также стану одним из тех, кто будет работать с тобой на постоянной основе, учить тебя, как правильно вести себя в разных ситуациях. Все же тебе предстоит очень ответственное задание, и если я буду выполнять его на голодный желудок, ничего хорошего точно не выйдет. Александр Иванович, давайте все же на кухню, и прекратите уже пытаться применять ко мне магию. Ключ сильно нагрелся, вы так на мне ожог оставите. Воронов выпучил глаза, словно услышал нечто невероятное, но промолчал. Указал на кухонную дверь и направился в мою сторону. Что же, учиться я люблю, так что думаю, эта работа будет не такой уж и плохой. Хотя не может быть плохой работа, за которую столько платит. Любой мальчишка из детского дома отдал бы все, что у него только есть, чтобы заполучить такую. Оказавшись на кухне, я замер. Вчера здесь практически не было продуктов, да и кроме нас с волком никого. Сейчас же вся кухня была заставлена коробками с едой, а за плитой стояла женщина с длинными волосами. Она сильно отличалась от сотрудниц детского дома, и отличалась в лучшую сторону. Молодая, стройная, красивая и не пытается меня прогнать с кухни. Огромный плюс ей в карму, настолько большой, что он может искупить все ее предыдущие грехи. Женщина широко улыбнулась, увидев меня. «Добрый день, господин. Меня зовут Виктория. Я буду вашим поваром на время нахождения на этой базе. Позже нам необходимо будет встретиться, чтобы обсудить меню, узнать все ваши предпочтения в еде и научиться тонкостям этикета, которые необходимо знать за столом. А пока, прошу вас присаживаться, я уже практически закончила». Взяла на себя смелость и решила приготовить пару легких блюд, которые идеально подойдут для первого приема пищи. Про разработку меню и предпочтения мне очень понравилось, а вот про тонкости этикета совершенно нет. Хотя учиться новому я люблю, возможно, и этот опыт мне понравится. «Добрый день, Виктория, меня зовут Виктор», — раздался за спиной голос Воронова. «Виктор Александрович Апраксин, единственный внук и наследник его сиятельства князя Григория Константиновича». Затем я ощутил тяжелую руку у себя на плече, а возле самого уха раздался едва уловимый шепот. «Привыкай к своему новому имени. С сегодняшнего дня тебя зовут именно так. Никакого Александра Иванова. Да вы совсем охренели». Глава 6. Начинаем все с первого шага. Злорадно ухмыляясь, произнес волк, когда я снова ошибся, начав перечислять всех своих родственников. Вернее, родственников Виктора Апраксина, роль которого мне предстояло сыграть. Вот так взять и притвориться другим человеком, наследником княжеского рода. И как я понял, очень влиятельного рода. Мой дед один из 12 советников императора, а еще возглавляет целый клан тьмы, в который входит 6 родов. Сами Апраксины, Потемкины, Распутины, Лопухины, Брилевы и Салтыковы. 4 княжеских рода и 2 графских. Это я уже выучил. Было не сложнее, чем запомнить, в какой карман по средам повариха кладет ключ от ящика с сахаром. А вот с родственниками была большая проблема. Их оказалось очень много. Хотя Виктор, совсем как и я, оказался сиротой. Родители погибли, когда он только родился. Родовые войны – ужасная вещь. Это со слов волка. Сам я о них вообще ничего не знаю. Но, как оказалось, еще и об очень многих вещах. Даже толком не знаю, как правильно нужно ходить, как при этом держать голову, куда девать руки и еще сотни всяких «как», которым меня принялись обучать. Задание оказалось очень сложным, и я даже всерьез начал задумываться над тем, не продешевил ли я, не будет слишком мало, всего 1 миллион, мне предстояло притвориться Виктором Апраксиным и отправиться вместо него на обучение в академию, где обучают исключительно отпрысков самых высокородных аристократов. Так что за 3 месяца я должен выучить все то, чему их учили 13 лет. Пока мне еще толком ничего не рассказывали, но вроде там будет проходить какое-то состязание между отпрысками 12 родов. И вот я должен показать себя на этом испытании как нельзя лучше. В идеале выиграть их, но и место в первой тройке будет очень круто. На тот момент, когда Волк рассказывал об этом, я составлял план территории базы, а то уже пару раз терялся, буквально в трех соснах. И ведь, как назло, рядом не было ни одного человека, хотя обычно рядом со мной всегда столпотворение. Такое ощущение, словно они боятся, что я могу с собой что-нибудь сотворить. Залезть там куда-нибудь, куда не нужно. Сунуть вилку в розетку. Или попытаться отнять еду у сторожевых псов, которых на базе отлично заменяли молчаливые охранники. Правда, молчаливыми они были только при мне. А так я частенько слышал, как они переговариваются и даже шутят. Мне же оставалось только учиться. Но я был не против. Учиться мне всегда нравилось. Когда узнаешь что-то новое, этот мир становится чуточку лучше. Даже сам не знаю почему. Пока прошло всего 4 дня. Но и за эти дни я уже успел понять, что мне и другим ребятам из приюта очень повезло. Нет нужды запоминать имена всех родственников. Родственников, их родственников и так далее. Вот зачем Виктору Апраксину знать, за кем замужем дочь его троюродной тетки по материнской линии, и кто родители ее избранника. Объяснить мне этого никто не мог. Как и то, почему эта информация напрочь вылетает у меня из головы. Все остальное запоминалось с первого раза. А вот с родственниками была серьезная проблема. А ведь мне еще предстояло сдавать экзамен. Причем в полевых условиях. Как сказал Воронов, в мою честь будет собран званый ужин, на который пригласят всех этих родственников. И я должен буду поздороваться с каждым из них, не допустив ни одной ошибки. Почему сам Виктор не может отправиться учиться в эту академию, мне также ничего не говорили. Только Волк один раз обмолвился, еще когда мы находились на территории детского дома. Он, кстати, занимался со мной гораздо больше остальных, и даже применял свою магию. Говорил, что благодаря ей, я буду лучше все запоминать. Вот только я все равно блокировал все его попытки проникнуть в мой разум. Но он от чего-то был убежден, что все получается. Переубеждать в обратном я его не собираюсь. Вот и сейчас он пытался заставить меня запомнить всех родственников. У меня же в голове остались только сам князь Григорий Константинович Апраксин и графиня Ростова. С той фотографии, что показывал мне Волк еще в приюте. И, как оказалось, та женщина на самом деле не родная тетя Виктора, а одна из его поручителей. Очень странное слово, и что оно означает, я толком не понял. У этих аристократов все не как у нормальных людей. Как мне попытался объяснить Волк, когда в твоей семье рождается ребенок, то ему ищут троих поручителей. Эти люди ручаются, что ребенок вырастет и займет достойное место в обществе. Если с таким ребенком что-нибудь случается, или он вырастает каким-нибудь преступником, то поручители могут сильно пострадать, лишиться части своих сил и заполучить еще кучу всяких неприятностей. Очередной раз убедился, что аристократы странные, сами соглашаются на подобное. А еще я узнал, что они всегда держат свое слово. Это мне уже рассказывал Воронов. Слово аристократа нерушимо. Если он что-то сказал, то уже не может отвернуться от своих слов. Это лишит его части сил, которые потом будет крайне сложно восстановить. Если вообще возможно. Поэтому, Виктор, ты должен знать, что разбрасываться словами не стоит. Скажешь кому-нибудь сгоряча, что убьешь его, и должен будешь это сделать. Скажешь понравившейся девчонке, что женишься, и должен будешь это сделать. И тут я понял, что лучше всего будет постоянно молчать. Хотя и раньше никогда не нарушал данного слова и всегда делал то, о чем говорю. Просто не мог поступить иначе. Пусть и видел множество раз, как другие врут, говорят одно, а на самом деле делают совершенно другое, или вообще не делают. И в основном так поступают взрослые. Они постоянно что-то обещают, но так и не выполняют. Так, я слышал, что Азарова обещала деду Мите новый автобус, еще года 3 назад, но в итоге только благодаря моей сделке с Волком он его получил. И было еще много подобных примеров. Отчего-то дети в этом плане были гораздо надежнее взрослых. Если мы о чем-то договаривались, то обязательно выполняли эти договоренности, даже если нужно было сделать что-то, что нам не нравится. Прям, как я сейчас, сижу и мучаюсь, запоминая родственников Виктора. Но я уже дал слово, согласился работать на Апраксиных, и не собираюсь его нарушать. К тому же у меня всегда были яблоки, а это огромный плюс. В приюте нас заставляли учиться и без всяких яблок, на сегодня достаточно. Не понимаю, почему так плохо идет блок с родственниками. Сказал Волк, когда я в очередной раз сбился. Но ничего, У нас еще достаточно времени. А что будет, если кто-нибудь поймет, что я не настоящий Виктор? Они же видели его много раз, разговаривали. Да и друзья Виктора, вот мои, например, легко бы поняли, если кто-то меня заменил. С друзьями Виктора ты не будешь пересекаться. Они останутся в его прошлой жизни. А единственные родственники, с кем Виктор действительно плотно общался, на пару лет отбывают из империи по делам рода. В таком случае, может, мне вообще не нужно ничему учиться, все равно никто не сможет понять, что я поддельный. Понять не смогут, согласился со мной Волк. Но сделать выводы, что наследник Апраксиных совершенно невоспитанный не подходит для этой роли, запросто. И что будет в этом случае? В этом случае они могут повлиять на главу рода и попытаться пропихнуть кого-нибудь из своих детей на твое место. И что, мне тогда нужно будет еще и с ними соревноваться? Глупости какие-то. Проще будет воспользоваться своей силой и договориться со всеми. Уверен, что у меня это получится. Смог же я договориться даже со сторожем на стоянке, что расположено недалеко от приюта. А у него даже ружье есть. И сразу три злые собаки. Все на цепи сидят и кидаются на любого постороннего. Только если они смогут пробудить в себе дар и подходить по всем нужным критериям. И есть такие. Волк покачал головой и вытащил из общей стопки фотографии три штуки. На одной был запечатлен темноволосый парень со смешными раскосыми глазами, словно он постоянно щурится от солнца. А на двух других были девчонки. Одна со светлыми волосами, заплетенными в тугую косу, а вторая с каре. Я уже видел такую прическу у нашей поварихи, поэтому знаю, как она называется. Твой троюродный брат, Дмитрий. Двоюродные сестры, Ульяна и Анастасия. Твои ровесники показали предрасположенность к дару. Инициация назначена на день осеннего солнцестояния. Каждый из этой троицы может занять твое место в академии. Мне это уже очень не понравилось. Раз место мое, то и занять его должен только я. И пусть на самом деле он принадлежит Виктору. Сейчас я, это он. Я, получается, подхожу по всем критериям. И что это за инициация такая? Подходишь. Согласно кивнул Волк. А инициация? Это ритуал пробуждения крови, истинного пробуждения. Только после этого ритуала одаренных начинают учить пользоваться силой. Ну, это мне не нужно, отмахнулся я. Для чего? Я и без всяких инициаций отлично умею пользоваться своим даром. Умею уже лет 6. Случай в детском доме это отлично показал. Да и то, что Волк не может ничего со мной сделать. Но от чего-то после моих слов он начал улыбаться. Наоборот, это тебе очень нужно. Твой дар еще не пробужден. То, что ты можешь сейчас, лишь малая часть настоящих способностей одаренного. И никто не может сейчас сказать, в чем именно заключается твой дар. Это будет понятно только после инициации. И то не сразу. Пойдем, я кое-что покажу тебе. Волк привел меня к зданию, в котором я еще ни разу не был. Да и не интересно оно совершенно. Обычный каменный квадрат, с единственной дверью. Даже окон не было. Это полигон для тренировки одаренных. Все здание зачаровано на прочность, поэтому можно здесь без опаски применять дар. Сейчас на базе практически пусто, но обычно здесь всегда можно встретить пару тренирующихся бойцов. Пойдем, я покажу, что умеют абсолютно все одаренные. Вот это уже было гораздо интереснее, чем запоминать родственников Виктора. Драться я не любил и толком не умел. Да и для чего, когда можно всегда договориться. Так я думал до встречи с Волком. На него не действовала моя сила. А раз есть один такой человек, то обязательно найдутся и другие. И если можно мой дар использовать и для драки, то нужно знать, как это делать. Пусть Волк и сказал, что я еще не пробудил свою истинную силу. У меня было свое мнение по этому поводу. Взрослые очень часто не видят того, что лежит у них прямо перед носом. Совсем как Виктор Васильевич, когда мы на его день рождения выменили у сторожа на стоянке бутылку из темного стекла, с надписью «Коньяк» на этикетке, на 10 яблок. Как раз в саду детского дома созрел урожай. А ребята, когда мыли одну машину, увидели, как какой-то мужчина на красном джипе пытался подарить эту бутылку сторожу, но тот всячески сопротивлялся и отказывался от нее. Говорил, что и без этого ничего не расскажет жене этого мужика. Наверное, он в машине намусорил и не убрал. Это самая частая причина, из-за чего на нас ругались в детском доме. Мужик сильно настаивал и в итоге просто оставил бутылку на асфальте, а сам уехал. Только после этого сторож взял бутылку и со словами: «Чего мне с тобой делать, я же так и сорваться могу», а потом отнес ее в свою сторожку и поставил на столе. Среди ребят был Гришка Петров, очень сообразительный парень, а мы как раз тогда подарок искали для завхоза. Вот он и смекнул, быстро умчался за мной, а потом уже мы произвели обмен. Так вот, на эту бутылку мы повязали синюю ленточку, которую нам выделили девчонки. На этот раз в обмен на 5 кусков сахара. Одни растраты, но ради такого надежного партнера, как Виктор Васильевич, я готов был на них пойти. Поставили бутылку у завхоза в кабинете, пока он чем-то занимался у директрисы в кабинете вместе с другими сотрудниками детского дома, и оставили Вовку Ершова следить. Он был очень усидчивым парнем, любил много читать. Мы ему выдали книгу, которую он еще не читал, вроде Джека Лондона, что-то про рыцарей, и вспомнили, только через 8 часов. Оказалось, что парень все это время продолжал читать, медленно он это делал. Виктор Васильевич несколько раз за это время заходил в свой кабинет, но так и не заметил наш подарок, и таких примеров была еще куча. Вот поэтому я и говорю, что порой взрослые не видят ничего у себя под носом. Волк повел меня внутрь полигона, открыл дверь, благодаря длинному коду, что ему пришлось вводить на панели рядом с входной дверью. Она оказалась очень толстой. Такие, наверное, устанавливают только в банках. Даже в шкафу, где хранился сахар в детском доме, дверь была раз в 10 тоньше. А за дверью нас ждала лестница, ведущая вниз. Оказалось, что дом на поверхности – это только вход. Сам полигон находился в подвале. В подвале приюта находились только трубы, порой проржавевшие и выпускающие из себя воду. Здесь же все было совершенно иначе. Сразу после спуска шла раздевалка со множеством металлических шкафчиков. Рядом находился туалет и сразу 5 душевых кабинок. Понятия не имею, для чего их так много. Здесь можно переодеться, если нужно. В каждом шкафчике лежит тренировочная форма и набор банных принадлежностей. Сейчас они нам точно не пригодятся, но на будущее запомни. На полигон тебя точно будут приводить еще не раз. Любой выходец из старшей семьи должен уметь защищаться от базовых магических атак. Этому тебя и будут здесь обучать. Что значит «старшая семья»? Слышу уже это не в первый раз. Спросил я, открыл первый попавшийся шкафчик и принялся разглядывать его содержимое. Какой-то темный комбинезон, который мне будет слишком велик, кроссовки, также не по размеру и 2 полотенца. Волк в это время начал переодеваться. Старшая семья – это семья, которая уже смогла пробудить в себе силу крови. Погоди с вопросами, сперва отвечу на первый. Осадил меня волк, когда я уже было открыл рот. Пробудить силу крови в себе могут рода, которые насчитывают минимум 1000 лет развития. Получается, что только самые древние семьи в империи могут называть себя старшими. Таких семей 12, и ты их должен знать. Апраксины – одна из старших семей. Получается, что соревнование, на которое меня отправляют, проходит только между старшими семьями. Все правильно. Эти семьи и правят империей. Я думал, это делает император. А, оказывается, сразу 12 семей. И как они вообще между собой договариваются? С трудом усмехнулся волк. Империей действительно управляет император. Уже 7 сотен лет, это выходец из семьи Рюриковичей. А остальные старшие семьи служат ему надежной опорой и поддержкой. В случае возникновения конфликтов именно старшие семьи первыми встают под знамена императора и обрушивают свою мощь на врага. Глупо. Пожал я плечами. Всегда же можно договориться. Но я уже понял, что у аристократов так не принято, что они предпочитают драться. Александр Иванович мне уже рассказывал о кодексе чести. Как по мне, глупая и бесполезная штука. Лучше расскажи, что такое сила крови и как ее пробудить. Для начала давай пройдем на сам полигон. Там мне будет объяснить гораздо проще. Я пожал плечами и последовал за волком. Он привел меня в огромное помещение, до дальней стены которого были 100 метров. У меня глаз уже наметан на эту дистанцию. Именно столько нужно было пробежать, быстрее всех, чтобы выиграть поездку в столичный цирк. А так как на территории детского дома не было своего стадиона, да, даже беговой дорожки не было, пришлось тренироваться в парке. Только там была достаточно длинная прямая. 100 метров мы отмеряли мягким метром, который выпросили у костелянши. Так вот, после того раза я практически идеально определяю расстояние в 100 метров на глаз. Возле дальней стены стояли манекены, висели мишени и еще какие-то непонятные для меня приспособления. А еще все помещение было разделено на несколько зон высокими каменными стенами. Одна была сильно повреждена и удивительно, как вообще продолжала стоять. Именно к этой стене меня и повел волк. Ты говоришь, что уже смог пробудить свой дар. Тогда тебе не должно составить труда пробить дырку в этой стене. Он специально выбрал целый участок и постучал пальцем по месту, где именно я должен разбить стену. Я должен это сделать голой рукой, или есть варианты? Уже начал прикидывать я, как это сделать, но волк не оставил мне выбора. Рукой. Просто ударить и пробить стену. Тут толщина в 3 кирпича. Я точно не смогу ее пробить голой рукой. Даже молотком придется очень долго стучать. Волк растянулся в улыбке, а затем просто ударил по стене, пробив ее насквозь. Несколько каменных осколков отлетели и с грохотом ударили в соседнюю стену, оставив в ней глубокие выбоины. Такое может сделать практически любой обладатель дара, кто уже смог пробудить его в себе. Раз ты утверждаешь, что уже это сделал, то повтори. А может, я и правда умею это? Я же никогда не пробовал. Всегда только договаривался. Или пугал, если слова не действовали.